Глава 49. Упрямство страдальца самым удивительным образом было вознаграждено. Вид посетителя, заглянувшего в очередную аптечку, заинтересовал хозяина лавки. Черепаха поспешила навстречу и, неожиданно крепко схватив виски гостя ломкими, словно стебли старого камыша пальцами, приблизив к своим совершенно довольным жизнью столетним прищуренным глазкам его затравленные глаза, настояла на снадобье. Развязав мешочек, чтобы увидеть средство, Энн едва не свалился от запаха. Тем не менее, как и прежде, он выслушал рекомендации. Утром, в полдень и вечером щепоть на 100 граммов спиртного. И спрятал покупку в карман.